«Господа», — произнес он вдруг, как бы решившись на все и в то же время почти срывавшимся голосом, — «господа, еще сегодня утром лежала предо мною одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос, в чем ее тайна». Вся зала разом притихла, все взгляды обратились к нему, иные с испугом. Нечего сказать, умел заинтересовать с первого слова. Даже из-за кулис выставились головы, Липутин и Лямшин с жадностью прислушивались. Юлия Михайловна опять замахала мне рукой. «Остановите во что бы то ни стало, остановите!» — прошептала она в тревоге. Я только пожал плечами. Разве можно было остановить человека, решившегося? Увы, я понял, Степана Трофимович. «Эге, о прокламациях!» — зашептали в публике, вся зала шевельнулась. «Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта в их глупости». Глаза его засверкали. «Да, господа, будь это глупость умышленная, подделанная из расчета, это было бы даже гениально. Но надо отдать им полную справедливость. Они ничего не подделали. Это самая обнаженная, самая простодушная, самая коротенькая глупость. Это глупость в ее самой чистейшей сущности, нечто вроде химического элемента», — произнес он по-французски. «Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк увидал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении. Никто не верит, чтобы это было так первоначально глупо. Не может быть, чтоб тут ничего больше не было, — говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками. Эффект достигнут. О, никогда еще глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то, что так часто ее заслуживала. Ибо, между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества».